Я очень рад, что судьбой мне не уготована участь быть кирпичом в стене Мормонского храма, который так ловко приткнулся к берегу озера, горького и безнадежного. Глава 32. Как я познакомился с важными персонами по дороге из Солт-Лейк-Сити в Омаху. Много видал городов и людей. Не поймите меня превратно. Я люблю этих людей, а если уж отыщется повод для уничтожающей критики в их адрес, возьму это на себя. Не знаю почему, но я подарил им свое сердце, отдав предпочтение перед другими народами. Снаружи американцы, так сказать, недожарены и кровоточат по краям. Они тщеславнее англичан и чудовищно вульгарны, словно египетские пирамиды, если покрыть их сахарной пудрой наподобие рождественского кулича. Они по-петушиному самоуверенны, соответственно, необузданны, небрежны. Я понял, что обожаю американцев, когда повстречался с соотечественником, который насмехался над ними. Он видел в них только дурное, начиная с тарифа и кончая принципом государственности «поступай как знаешь», и поэтому считал их недостойными внимания истинного британца. «Все допускаю», — сказал я. «Их правительство похоже на временное. Законы — обыкновенное текущее мнение, железные дороги сделаны из спичек и заколок для волос, их удачливость зиждется на обилии леса, вод и руды, но не является результатом умственной деятельности, и все-таки это самые крупные и прекрасные люди на земле. Пройдет сотни лет, и вы увидите, что произойдет, когда им закрутят гайки, и они забудут некоторые патриархальные заветы покойного мистера Джорджа Вашингтона». Когда я оставил своего оппонента, то весьма нуждался в подкреплении своих мыслей, потому что попал в объятия совершенно обворожительного человека, которого случайно встретил на улице, сидящим на стуле посреди тротуара. Он покуривал огромную сигару, оказался коммивояжером, и его пути проходили по Южной Мексике. Он рассказывал истории, от которых у меня волосы вставали дыбом, о забытых городах, каменных изваяниях богов, по глаза затянутых дикой порослью, мексиканских монахах, восстаниях и диктатурах. Он-то и затащил меня на соленое озеро, чтобы искупаться. Озеро находится в 15 милях от города, и туда часто ходят поезда, обыкновенные трамвайные вагоны без крыши. Железнодорожное полотно, как, впрочем, повсюду в Америке, поражало своими ухабами. На подступах к озеру местность стала совсем уж скудной. На твердых плоских берегах озера были устроены купальные мостки, эстрады, буфетные стойки, но они только подчеркивали унылость пейзажа. У американцев еще руки не доходят до своих пейзажей. «Крепитесь», — сказал коммивояжер, входя в тяжелую, как ртуть, воду. «Входите же!» Я вошел. И шел до тех пор, пока не всплыли мои ноги. Пришлось продвигаться вперед так, словно я противостоял напору сильного ветра, но мои голова и плечи продолжали торчать над водой. Ужасное ощущение невозможности утонуть. Плыть было тоже бесполезно. От воды нельзя было отталкиваться, поэтому я просто-напросто сел на нее и остался на плаву, словно роскошный анемон посреди сотен других барахтавшихся вокруг. Купаться в этом теплом, липком рассоле можно хоть 3/4 часа, не опасаясь дурных последствий. Однако на берег выходишь, покрытым с головы до пят белой солью.